Глава 42. Джо влетела в конференц-зал, где Арнет и Лопес установили пробковые доски с фотографиями места преступления и другой информации, пока ждали, когда она закончит пресс-конференцию. Она налила себе чашку кофе и вкратце пересказала то, что узнала от Бенвилла, одновременно переадресовывая информацию, которую Бенвилл прислал ей по почте. «Это подтверждает, что они были знакомы до поездки», — сказал Арнет. Джо кивнула. «Похоже на то». Думаю, теоретически возможно, что они познакомились в самолете. Но чем больше я об этом думаю, тем менее логичным это кажется. Лопес засунула ручку за ухо и наклонилась на стуле вперед. Нет, это невозможно. Я только закончила проверять все списки, и там нет совпадающих имен. Но у меня пока не было времени проверить другие рейсы. И в любом случае, трое наших подозреваемых не были связаны с другими жертвами. Джо снова закивала. «Итак, вот мое мнение на этот счет. Он находит этих женщин и строит с ними связь. Может, он с Джанин уже был когда-то знаком. Может, она неумышленно привлекала внимание серийного убийцы, но похоже на то, что остальных жертв он нашел каким-то другим способом. Впрочем, как бы они ни знакомились, потом он уговаривает их на поездки в другие города». Они встречаются за ужином, выпивают, потом возвращаются в отель для завершения вечера, и он их убивает. «Я что-то упускаю? Другие варианты есть?» — спросила Джо. Они покачали головами. «Итак, у нас есть новые вопросы. Во-первых, почему он не убивает их в родных городах? Зачем уговаривать на поездку? Женщин не так просто уговорить полететь в другой город ради встречи. Но изменять так гораздо проще», — сказала Лопес. «Вас не застанет муж, и ты не встретишь знакомых, когда выходишь из ресторана или направляешься в отель. Но если они знакомы, то зачем тратить время и деньги на ужин? Почему бы просто не поехать сразу в отель, а потом убить их?» — спросила Джо. Лопес перелистывала страницы одной из папок. Но хостес сказала, что они выглядели так, будто встречаются впервые, хоть и знакомы. «Если бы я встречалась с кем-то впервые, то хотела бы пойти в людное место. Например, если это парень с сайта знакомств». Арнет и Джо уставились на нее, а затем Джо показала на нее пальцем. «Повтори еще раз». «Ну, сайты типа match.com или ZOSK. Вы переписываетесь, а потом решаете, хотите ли вы встретиться. И ты же не поедешь сразу к нему домой?» «Так никто никогда не делает. Сначала пары встречаются в людных местах и придумывают план, если все пойдет не так. Например...» «Каждый раз, когда моя младшая сестра идет на такие свидания, она пишет мне, когда уходит и когда возвращается. Иногда люди просят своих друзей тайком пойти в то же кафе для подстраховки», — пояснила Лопес и пожала плечами. «Но на компьютерах и других девайсах женщин нет сайтов знакомств. Я первым же делом это проверила. И никаких следов использования чатов или форумов». «И не забывайте, что они все замужем. Такие не сидят на сайтах знакомств», — сказал Арнет. «Ну, — засмеялась Лопес. — Да ты издеваешься, — пробормотал Арнет. — К сожалению, нет. Для этого даже есть специальные сайты». Арнет побледнел. Джо постучала по доске рядом со словом «замужем». «Все же это прекрасное наблюдение. Он делает все это не просто так. Он выстраивает отношения, уговаривает поехать в места, которые не знают ни она, ни он. Проводит с ними вечер, а потом убивает. Так как он выбирает жертв? Что у них общего?» Арнет взглянул на свои записи. «Итак, что мы имеем? Все трое жили в своих штатах всю жизнь. Даже учились там же. Тут они никак не могут пересекаться. Если он знаком с жертвами лично, то он много путешествует. Мы выяснили, что Хаммонд и Ривейра обе были скаутами, но не Карсон. Хобби. Все трое женщин любили читать, играть в компьютерные игры и обувь. Характер. Всех женщин считали умными и веселыми. Ривера была экстравертом. Хаммонд держалась особняком, пока с ней не познакомишься поближе. Карсон что-то среднее между этим. Все любили проводить время с друзьями, но Карсон и Хаммонд чаще сидели дома. Ривера была центром общения. «И ничего общего с танцами?» — спросила Джо. Арнет и Лопес покачали головами. «Черт, ну ладно, видимо, танцы — это его фетиш уже что-то». «Что мы нашли в компьютерах и телефонах?» Тут в объяснение опустилась Лопес. Никаких его личных контактов, телефонов и почт. Истории браузеров почты и счетов по картам дают понять, что все женщины покупали еду, одежду и обувь в разных магазинах. Ни я, ни программа не нашли никаких общих схем. Все трое состояли в книжных клубах онлайн через Facebook, но между клубами и членами нет ничего общего, по крайней мере сейчас. Все они покупали книги через Amazon, но даже здесь все не так просто, потому что Алета была старомодной и не читала книги через устройство. Получается, Джанин и Эмили покупали электронные книги, а Алета – печатные. Так это может быть какой-то работник Амазона, представитель службы поддержки клиентов, который случайно вступил с ними в контакт? Тот, кто знал, что они заказывают. Мы можем это проверить? И есть ли какой-нибудь способ проверить бывших членов этих книжных клубов в Фейсбуке? – спросила Джо. «Я уже этим занимаюсь», – продолжила Лопес. «Единственное другое совпадение – это игры». «Боже мой!» Джо резко подняла голову. «Что? Именно об этом мы и говорили, способ познакомиться онлайн. Как это?» «Так, сейчас я все еще раз проверю», — сказала Лопес и прикрутила что-то на своем ноутбуке. «Все три женщины были зарегистрированы в Steam. Это игровой сайт, где геймеры могут покупать игры и знакомиться с другими желающими играть в них. Но ни у одной из женщин не было общих друзей, а посты в профиле делала только Алетта». Тут палец Лопес пробежал по экрану, она подытожила всю информацию. «Все трое играли в The Elder Scrolls. Но там ты играешь один, поэтому не можешь с кем-то познакомиться. А на форумах они не сидели. Алетта и Эмили играли в Diablo, тут есть вероятность. И все трое играли в World of Warcraft. Эта игра практически требует взаимодействия с людьми, которых ты встречаешь онлайн». Джо сжала челюсть. «Объясни, пожалуйста. Моя последняя видеоигра — это Super Mario». World of Warcraft — это MMORPG, массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. Фактически ты играешь в виртуальном мире вместе с другими игроками, вместе с выдуманными героями. Там люди знакомятся и могут выстраивать любые отношения. Для некоторых это единственный способ общения. В каком смысле виртуальный мир? Ну, во всех играх по-разному. Где-то научная фантастика, где-то фэнтези. В смысле, как Dungeons and Dragons? Ну, можно и так сказать. Некоторые считают, что WoW действительно развивалась из этой игры, а некоторые превращаются в Халка и начинают спорить. WoW? World of Warcraft – единственное, во что играли все трое. И как люди заводят отношения? Так же, как и в любом чате, только в игре еще есть какая-то активность. Это создает иллюзию общего времяпрепровождения. Все настолько реально? Ну, выглядит все иначе, но да, для некоторых это очень реально. Там соблюдается большинство пространственных и физических законов реального мира. Гравитация, целостность и все такое. Недавно даже был случай, что один парень разбился насмерть, потому что выпрыгнул из своего окна так, как сделал бы в игре. «Границы размываются», — объяснила Лопес и пожала плечами. «Когда мы начали расспрашивать об увлечениях, Роджер Хаммонд сообщил нам, что Джанин начала играть, чтобы проводить время с племянницей, когда та уезжала в колледж», — вставил Арнет. Он сказал, что так они были вместе, хоть и далеко друг от друга физически. «Но также там можно встретить незнакомых людей?» — спросила Джо. Ее мысли кипели. «Постоянно. На самом деле игра устроена так, что определенные виды наград можно получить только в том случае, если играть с другими людьми, даже если ты играешь с друзьями. Иногда приходится иметь дело с чужими людьми, проходить через подземелья, совершать набеги, играть на полях сражений. Вообще там мало чего можно получить, если не вступить хотя бы в гильдию». «Гильдия, как у средневековых ремесленников?» Лопес наморщила лоб. «Да, основная концепция та же. Это группа людей, которые объединяются вместе и помогают друг другу через игровой контент». «И как там знакомиться с другими людьми?» «Да по-всякому. В игре есть куча чатов для разных нужд. Можно встать в очередь, чтобы попасть в какую-то группу. Люди рекламируют свои гильдии, свои способности. Ты можешь постоянно встречать кого-то в местах, в которых играешь, и начать разговор. Там даже есть специальные зоны, куда люди ходят для Эри. Эри? Эротические ролевые игры. Ты заходишь в игру ради секса? Не я и не все, но некоторые люди таким занимаются. Это как секс по телефону. Для этого есть специальные серверы, отметила Лопес. И ее глаза игриво замерцали. Джо почувствовала себя старухой. Она, конечно, не была недотрогой, но не собиралась притворяться, что секс в игре не казался ей очень странным. «И туда могут заходить все? Неопределенные люди?» — уточнил Арнет. «Нет, у всех серверов есть свои законы, временные границы. Они даже находятся в разных частях мира. Можно пойти, куда захочешь». Глаза Арнета пробежались по доскам. Это могло бы многое объяснить, почему все женщины из разных штатов, как он выстраивает с ними отношения, хотя никто об этом даже не подозревает. Между убийствами проходит несколько месяцев, за такое время вполне можно хорошо друг друга узнать, и это бы объяснило странную динамику в ресторане. «А замужние? Придется поискать, кто согласится на измену», — заметила Джо. Лицо Арнета стало непроницаемым. «В настоящее время...» Уровень неверности среди супругов составляет около 50%. И у мужчин, и у женщин. Не так уж это и трудно. Лопес наклонилась вперед и оживленно заговорила. Вообще-то все очень логично. Люди просто с ума сходят по киберпространствам. Так и летают фотки членов. Я помню, в одной моей гильдии кто-то показал всем фотку. Там одна девушка покрасила себе ваги. Ну, неважно. Лопес было осеклась из-за ужаса на лице Арнета, но ей в голову тут же пришла другая мысль, и она продолжила. И те, кто изменяет, не захотят попадаться. Они скрытные, меньше риска для убийцы. Джо это обдумала. Можно ли как-то выяснить, с кем играли эти женщины? С кем говорили во время игры? Лицо Лопес напряглось от сосредоточенности, а потом она придвинула к себе ноутбук. Компания, которая разработала эти игры, Blizzard, хранит некоторые данные, но я не уверена, какие именно и насколько долго. Все быстро меняется. Наверное, информация о Лете и Джанин уже давно удалена. Возможно, если повезет, получится достать список друзей Эмили или даже некоторые переписки, сказала Лопес и подняла голову. Но нам нужен ордер, это точно. Геймеры безумно пекутся о своих личных данных. Многие считают, что существует огромный правительственный заговор, чтобы отслеживать их деятельность, особенно после всего этого дела с Эдвардом Сноуденом и той темы, что секретные агенты ищут террористов в играх. Некоторые из-за этого даже отказываются использовать систему Real ID, которая позволяет игрокам находить своих друзей в разных играх. Компании, которые разрабатывают игры, заботятся о своей репутации, поэтому предоставляют информацию крайне осторожно. «Я этим займусь», — пообещала Джо. Лопес продолжила, пока ее пальцы стучали по клавиатуре. «Раз уж мы начали, надо получить еще ордер на то, чтобы проверить список друзей в ее скайпе. Многие геймеры формируют там группы, и я не видела на их компьютерах ничего другого, например, Вент». У всех троих был скайп, и это бы объяснило, почему мы не нашли звонков или писем на почте. Джо продолжала писать. «Выясни, с кем нам надо будет связаться, и я все устрою. Похоже, ты играешь в такие игры. Раньше, теперь уже реже». Джо быстро посмотрела на лицо Лопес, надеясь, что эта перемена не связана с ночной работой или матерью-алкоголичкой, но так и не сделала определенного вывода. «Но зато я все равно знаю, что нам нужно». «Именно. Но вы должны быть со мной, когда я буду с ними говорить. Вы с Бобом можете заметить то, что я могу упустить». «Разумеется», — заверила Джо, чувствуя, как предательски краснеет. «Может, мы еще что-то упустили? Или у вас есть другие идеи, где мы можем поискать?» — спросила Джо. Они покачали головами, но впервые за несколько недель на их лицах появилась надежда. «Отличная работа. Будем надеяться, что мы узнаем что-то полезное».